Часть вторая. Светлые делишки. В гробе я видал такие развлечения. Опять меня Чисимет поднял на полчаса раньше, чем договаривались. И главное, было бы зачем? Да хоть бы я весь день проспал, ничего страшного не произошло бы. Бездельник я. Даже самому неприятно. Ну да ладно. Итак, поднялся и мыться пошел. Горячей воды нет и по причине раннего времени не будет. А там и одеваться. Опять напяливать этот дурацкий балахон, который сначала меня прямо-таки бесил, а сейчас уже просто тоскливая беспросветность при виде его возникает. Сколько раз просил: сделайте нормальную одежку. Так нет, видите ли, не по чину. Облачился, причесался и в обеденный зал плетусь, в безрадостном настроении. И также безрадостно отвечаю на приветствие Совета Министров. В окна бьет свет, и пол расчерчен на квадратики, хоть на одной ножке прыгай. А министры все стоят. Ах да, надо же еще рукой махнуть, а то так и будут ждать бедняги. Вон, у одного пучок луку изо рта торчит, а дожевывать стесняется. За моим особым столиком уже сидят лица избранного круга. Чисимет и Ларба, старший. Ларба был вчера на испытаниях в одной из кузниц, и, судя по тому, с каким отвращением он глотает завтрак, испытания были неудачные. «Ну, — спрашиваю, — опять дохлятина?» «Ай, даже не дохлятина. Летать не может. Ползать не умеет, думать не положено. Полная неудача. Кузнецы тут ни при чем, основа хорошая. А вот оживление опять сорвали. А почему, так и не поняли мы. Как королю объяснять теперь?» Я киваю головой, мол, сочувствую, и завтрак продолжается. Вот и новый день начался. Сколько их тут уже было и сколько их тут еще будет? А сколько было до того, как я здесь осел? Сколько дорог прошел? Сколько народу порезал? Ну, не так уж и много, кстати. А гораздо чаще самого порезать хотели, и все без толку. Чисимет, хранитель хренов, перекинул в меня свой багаж и как деньги в сейф положил, а ключ взять не удосужился, да еще и сейф, я, то есть... Надежный, до безобразия, просто подлость. Тянули из меня, тянули эту самую скрытую силу, чуть концы не отдал. А на выходе ноль, как говаривал мой командир роты в свое время. Один шустрый маг вообще предложил меня развоплотить. И слава богу, что только предложил. А кто и что я был бы сейчас, один бог ведает. Так что пользы, честно говоря, от меня тут оказалось немногим больше, чем никакой. Врага раздолбали без меня, с натугой, правда, но раздолбали. По ходу дела еще одна усобица была. Меня даже пленить хотели, да не вышло. Я вот теперь сижу, куксюсь, хотя вроде и не отчего, но как же. Вторая фигура в государстве, первый советник. Почет и уважение простого народа. Вон, на пальце кольцо, подарок вышеозначенного простого народа в лице купца-ювелира местного. Золотое кольцо с алмазом. Ну и что? Я тут на него бутылки Кока-Колы не куплю. Хотя, конечно, дело и не в Кока-Коле. Такие мрачные мысли у меня сейчас обычное дело. И Ларба средний... приемной на мою злую мину не удивляется. Итак, что у нас сегодня? Эх, почти ничего. Два проекта вечных двигателей. Неплохая идея по реорганизации налогов с базара. И еще пара предложений по ненужней. Ларба забирает их для дальнейшего разбора и внедрения, а потом смотрит на часы у стенки. Верно смотрит. Мне через полчаса к королю надо подъехать. У него какие-то сложности. Выхожу из дворца. День уже в разгаре. Деревья шелестят, птички поют, люди бродят, кто так, а кто с поклажей. У внешней стены стоит мой личный транспорт. Первая и единственная удача Ларба-старшего, ездовая помесь, вроде как лошадка, но шкура грубыми стежками сшита, и морда поугловатей. Уши торчком, ночью подзарядилась. Лезу в седло, говорю, к королю. Зверюга послушно трогается и вывозит меня через ворота в город. По выложенной асфальтовыми плитками спецдороге моя кобылка бежит резво, по ее понятиям, конечно. А народ меня взглядами провожает. И опять же любовь и уважение высказывает. Обрывки фраз типа «Этот-то молодой, поехал!» Мне даже отсюда слышны. Так и до резиденции добираюсь. Меня здесь в лицо, конечно же, знают, но порядок прежде всего. Ей приходится демонстрировать пропуск и называть пароль. Надежда и опора Кун Манье первый изволит меланхолично прогуливать по саду. А завидев меня, бросает философские раздумья и орет издалека. «Алик, а у меня для тебя новость есть». «Что, опять нефть из-под носа перехватили?» «Нет, на этот раз мы первыми поспели, 40 бочонков купили. Я с тех пор поумнел немножко, а?» Хороший мужик этот Кун Манье. До того, как в короли попасть, он водил вдоль по реке отряд борьбы с орками и прочими лиходеями. Понравился кому-то из мудрых, и когда этот край заселяли, был поставлен королем. Замашек царственных не приобрел, а дело иметь с ним легко и приятно. Вот он подходит ко мне, за плечи обнимает и сообщает свою новость. «Я вчера на небо в трубу глядел, так видел твою летящую звезду. Но на этот раз она еще за горизонт не ушла, а из-за другого края еще одна вышла и тем же путем пошла. Стою. Я осознаю события, а потом чуть не убиваю властителя, на радостях по спине трахнув. Это же второй спутник. Значит, не только сохранили береговую базу, но и кое-чего нового подкинули. Вот что говорю. Может быть, мне удастся скоро уйти отсюда, и вторая звезда — знак тому». Кун весь сразу грустнеет. «Я давно я уже его настраиваю, что вечно здесь сидеть не собираюсь. Но одно дело в перспективе говорить, а другое уже как о факте. Можно понять огорчение моего августейшего друга. Я пытаюсь его утешить. А может, еще ничего и не будет, мало ли. Вдруг это звездный корабль на закраину землю шел, а не знак вовсе. Но Кун уже и сам себя в порядок привел. Чему быть, того не миновать, — говорит. Я тебя не за этим звал, в общем-то. Начинается долгое описание неладов в южных деревнях, из которых я решил учинить кооперативы. Теперь, несмотря на некоторый подъем, там всяческие сбои и перегибы. Мы с Куном долго мозгуем по этому поводу. Затем появляется и министр сельского хозяйства вместе с министерством в полном составе, всего 12 человек. И общими усилиями разрабатывается программа действий. Часы на стене бьют 4 раза. Пора обедать. Министерство удаляется, а мы с Куном отправляемся трапезничать в резиденцию. За обедом Кун подписывает пару приговоров за нарушение законов о равенстве. Эти законы он сам изобрел и очень ими гордится. Да и есть чем. К примеру, там лимитируется количество хвалебных слов в адрес короля на единицу времени в зависимости от характера речей, да и много других забавных всякостей. Эти законы были первой приемлемо получившейся продукцией нашей типографии. И с тех пор всякие указания и положения исправно расклеиваются во всех трех городах и полусотни деревень. Обед закончен, и надо, пока суть додела, еще съездить в учебный центр. Там еще один ларба трудится, младший.